Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа третья. В сегодняшней беседе я буду продолжать разговор о совести. В отличие от множества чересчур умных скептиков, которые убеждены, что говорить сегодня о совести смешно, анахронизм, я так не думаю. Это никогда не было анахронизмом и не будет. Очень заблуждается тот, кто полагает, что с совестью можно не считаться, что ее можно поворачивать и так и этак, или вообще из своей жизни упразднить. В прошлых беседах я проводил иллюстрации к тому, что совесть не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману. На время может быть и да, но только на время. Зато с тем большей силы, как вышедшая из повиновения пружина расправляется затем и бьет и мстит. До самой смерти людей мучают воспоминания о когда-то совершенных гнусностях. Если у мозга хватает сил бороться с ними, днем в бодрствующем состоянии они являются ночью во сне, когда наша воля и наши приказы и самоубеждения бессильны. Они многих палачей приводят к безумию. Кого боги хотят наказать, лишают разума, говорили древние. Одно время, живя в Советском Союзе, я специально занимался вопросом, а как поживают уцелевшие, повыходившие на персональные пенсии бывшие сталинские исследователи, НКВДисты, тюремщики. Я думал, что хорошо, но с удивлением убедился, что в подавляющем большинстве они просто посходили с ума. Кто ярко выражено вплоть до помещения в сумасшедший дом, кто просто домашний, несносный для окружающих шизофреник, параноик. Причем это не те счастливые дурачки, которые всему рады, безмятежно смеются, а несчастные, денно и ночно мучаемы чем-то изнутри. Им плохо, плохо, плохо, все время плохо. И улыбаться они не умеют. Третий еще тоньше. Иной кажется и выглядит нормальным, но при более пристальном рассмотрении оказывается клубком маний, типичных психических маний, плюс которых идеологически мертвый автоматизм, плюс автоматизм физиологический, а личности нет. Мешок полный маний и автоматизма, но не живая личность, какой-то не человек. Это мое сугубо личное мнение, но мне все больше кажется вероятным, что в будущем наука психиатрия коснется по-серьезному многих фактов в человеческой истории и внесет в их освещение и толкование крупные коррективы. Например, Сталин с точки зрения психиатрии, Ленин с точки зрения психиатрии, руководящий НКВДист или крупный партиец с точки зрения психиатрии. И так далее, и поглубже века, Грозным, к Нероном и прочим иродам, и могут всплыть на поверхность прелюбопытнейшие вещи. Так вот, НКВДисты. В начале 60-х годов я задумал написать повесть, позаимствовав название у Чехова «Дуэль». Два однокашника, два друга детства, из которых один стал чекистом, а другой, так сказать, честным коммунистом. Во время сталинских чисток последний арестован, и его следователь оказался бывший друг. С тем большим садизмом чекист издевается над честным коммунистом. Конечно, здесь диалоги и правда матка в лицо, и цинизм. Потом, чудом дожив до хрущевской реабилитации, полуинвалид, реабилитированный, узнает, что друг-то чекист живет-поживает себе, как ни в чем не бывало, имеет дачу, разводит клубнику. Он направляется к нему со старомодным и наивным намерением вызвать его на дуэль. Далее, по моему замыслу, следовала встреча, долгий разговор между ними. Чекист, бледный от страха, это паскудство, даже не понимал толком, что ему предлагается именно благородная дуэль, а только думал, как сообщить в милицию, что его пришли убивать. В общем, видя перед собой ничтожество, мой герой должен был потерять всякий свой запал, отказаться от глупой дуэли. Кому и что теперь докажешь? Встать и уйти. Это была литературная схема из головы. Я знал много прототипов для своего положительного героя, но нужны были прототипы для отрицательного, и то была одна из причин, почему я стал их искать и заниматься ими. Вот тут я увидел, что если следовать за жизнью, то мой герой находит не просто ничтожество, а умалишенного, психически больного. От той, какой бы то ни было личности бывшего друга, что существовало когда-то, ничего не осталось. Ноль. Личность давно умерла. Осталась формальная оболочка, мешок, наполненный шизофренией, маниями и рефлексами, а человека нет. И стреляться не с кем. С больными не стреляются, как если хотите и судить некого. Не судят умалишенных. Написанное до половины, эта вещь у меня застопорилась, осталась незаконченной, потому что по ходу работы становилось все более ясно, что и положительного-то никакого человека у меня нет. А есть обалденный, тоже автомат, только иного оттенка. Какая там дуэль? Пауки в банке. То, что в процессе борьбы они друг друга так жестоко уничтожали, пытались, морили, в этом можно увидеть одно из проявлений справедливого возмездия жизни – судьба Ежова, Ягоды или Берии. А законченные иллюстрации, которым слова не прибавишь. Да, они довольно-таки серьезно расправлялись друг с другом, так сказать, в своем же кругу, своими же собственными руками. Но очень многие из тех, кто формально, казалось бы, избежал возмездия, на самом деле тоже его не избежали. Вот что меня поражает. Каким-то неумолимым, логичным и отвратимым способом личность отмирает, остается оболочка, ходячий труп, не человек. И в этом смысле смею предложить жизнь гораздо более справедливо, чем мы думаем. Есть ее непреложные законы, вот такие, как, например, соблюдение совести, за нарушение которого она сама, помимо любых людских кодексов, Нюрнбергских трибуналов, карает так, как не покарает никакой трибунал. Действительно, после людских кар, заключения в тюрьму, лагерей и прочее, человек, если выйдет, то может сохранить личность, а то и выходит личность еще живее и оформленнее, чем была раньше. Жизнь карает же так, что живой личности не остается. Перефразируя Солженицына, я мог бы сказать, что и меня, грешного человека, это наблюдение как-то утешает. Это ведь не теоретическое рассуждение. К такому заключению поневоле приходишь, наблюдая факты, именно факты. Ко многим не человекам в Советском Союзе я тогда нарочно обращался с простым, очень простым вопросом в упор: «А вы счастливы?» И это было потрясающе – смотреть и слушать, как отвечают эти автоматы. Примерно так. «Да, я счастлив, что жизнь моя была сложением дела построения коммунизма в нашей стране». Ни один не оговорился хотя бы, что где-то там чуточку и несчастлив. Но и то ведь, что такое счастье? Они же ведь этого не знают и даже не подозревают. В простоте душевной даже самые сохранившиеся из них ведь под счастьем понимают право сесть в первом ряду президиума и право латать свой развалившийся мешок-оболочку в правительственном санатории «Горячий камень» в Пятигорске. Вот их, собственно говоря, представление о счастье. Ну да, они боролись, ого как, клочья и зубы летели. Значит, выходит, тем более, даже по марксизму, вполне счастливы. Но знаете, повторяю я сказанное в прошлой беседе, после описания сошедшего с ума бывшего следователя НКВД на пенсии Кутавенко, ну такой в кавычках жизни ведь, собственно, не позавидуешь. Не хотел бы я в результате своей жизни превратиться в вот это. И не знаю, как бы хотел. Разумирую. Я не встречал в своей жизни ни одного действительно счастливого бывшего палача, бывшего чекиста или энквидиста, или хотя бы просто старого большевика. Более того, я не видел ни одного такого, чтобы он был в ясном уме, без патологических искривлений, комплексов, маний, психозов. Может быть, вы встречали? Я нет. В Переделкине, где находится дача Союза писателей, где я долгое время студентом жил в общежитии, есть, между прочим, дом старых большевиков. Нас назначали туда агитаторами. Да и вообще, каждый может туда прийти, посмотреть, поговорить с этими странными существами. Попробуйте. Поглядите на них. Хотя это довольно тяжелая и грустная картина. А ведь людей в прямом смысле слова там нет. Есть тени, повторяющие некоторый набор фраз из газеты «Правда». Как радиола-автомат, которую заело, в которой даже не может смениться пластинка. Это оболочка чего-то такого, что когда-то при иных обстоятельствах имело шансы сделаться людьми, дожить до старости людьми, но в несчастливый момент пропустила мимо ушей предупреждение, что совестью шутки плохи. Посмеялись, как над старьем или там, скажем, религиозным дурманом старого мира. Совесть, ха-ха, это еще что такое? Им подсунули взамен эрзацы. партийная совесть, социалистическая законность, советский гуманизм. И это прилагательные. О, эти прилагательные. Жизнь знает одну совесть, как таковую, совесть, без прилагательных. В мире есть один гуманизм, гуманизм без прилагательных. И кто пытается прицепить прилагательные, расовая там совесть, Фиделя Кастровая совесть, Хунвенбинская совесть, тот, чувствуете, имеет в виду нечто другое, к подлинной совести, не имеющей никакого отношения, а является издевательством над ней. За такие неумные или корыстные попытки жульничать самой жизнью, она жизнь мстит эпически равномерно, как древняя Фемида с завязанными глазами, пропорционально тому, что кладут на чашу весов. По воспоминаниям современников, Ленин в последние годы жизни подбирал кадры для ответственных постов, задавая вопрос: «Сколько врагов вы лично расстреляли?» Лихие кадры, по-видимому, набирались с кристальной партийной совестью, но с полным подавлением совести просто человеческой. Они не знали, что этот фокус подменный удается только на время, и что, топча свою совесть, они подписывают себе приговор, означающий, как им думается, фактическое духовное самоубийство личности. 24 августа 1974 год.